Насекомые медленно утащили Мяленя и Ло Цань-Цань, оставив на земле алый кровавый след. Вскоре раздались отчаянные вопли, затем они ослабли и наконец исчезли совсем. Как и сказал Мялинь, если перед смертью испытать радость, то и умрешь без сожаления. Юяо Цинь долго ждала, пока голоса утихнут, и лишь затем медленно отняла руки от ушей. Теперь, когда их увели, она не могла не испытывать облегчения. Ей было слишком неловко наблюдать за этим зрелищем. Поэтому даже зная, что ее брат с сестрой только что умерли, она не сожалела. Держась за сердце, она облегченно вздохнула и внезапно обнаружила, что юноша действительно смотрит на нее жадным взглядом. У него был взгляд хищного кота, и этот взгляд свирепо скользил по ней. Его тяжелое дыхание было горячим, а выглядел он так же самонадеянно, как Мялинь. Нет, он был даже безумнее Мялиня. «Умереть хочешь?» – воскликнула Юяо Цинь, оттолкнув Кайяна ладонью. Кайян тоже нанес удар, трехуровневый взрыв пылающего солнца. В хрупкую руку Юяо Цинь проникли три нити юаньцы. Несмотря на то, что она была на шестом уровне воссоединения, совсем недавно она сражалась с насекомыми. Она не восстановилась до конца, а неустойчивое психическое состояние лишало ее даже 30% восстановленных сил, и она никак не могла справиться с ударом Кайяна. Она легко погасила первый взрыв, но следом бурно прогремел второй. Юяо Цинь отчаянно сопротивлялась, а когда раздался третий взрыв, она вдруг побледнела, ее охватил страх. Вскрикнув, она отлетела, как сломанный бумажный змей, ее рука дрожала, а боль разлилась по всему телу, чуть ли не разрывая ее изнутри. Не дожидаясь, пока она поднимется, Кайян подскочил к ней, нанес еще один удар ладонью и вывихнул ей другую руку. Превозмогая боль, Юяо Цинь замахнулась коленом, нацелившись на промежность Кайяна. Кайян стремительно отступил, едва уклонившись, и снова нанес удар ладонью. Просвистел ветер, Юяо Цинь простонала, и ее нога мягко упала на землю. С тремя поврежденными конечностями Юяо Цинь даже не могла встать, не говоря уж о нападении. Она смотрела, как этот юноша с красными глазами, словно свирепый зверь в горячке, наклоняется над ней, страстно целует ее шею и щеки. Рука гуляла по ее груди, без жалости, без сострадания. Кайян изо всех сил прижимался к ней. «Нет, пожалуйста, хватит», — отчаянно сопротивлялась Юяо Цинь. По лицу ее текли слезы, она слышала треск разрываемой одежды, но не могла ничего сделать. Нефритовое тело, которое было фантазией многих учеников секты Красного Облака, постепенно обнажалось. У нее была мягкая, белая, нежная кожа, чистая, как снег, хрупкая фигура, которая, казалось, могла сломаться от малейшего порыва ветра. Она гордилась этой фигурой. Этот юноша целовал ее тело, нет, впивался в него зубами. Юяо Цинь ясно видела оставленные им следы зубов. Переполненная унижением Юяо Цинь казалось, что ее сердце только что погибло. Сейчас этот юноша казался совсем другим, злым и свирепым демоном, кровожадным и беспощадным, вселяющим ужас в сердца людей. Глава 188. Сопротивление и прорыв. То, что осталось от белой юбки Юяо Цинь, сорвали с нее, оставив ее полностью обнаженной. Пока она молила о пощаде, Кайян раздевался, обнажая верхнюю часть тела. Вскоре раздался глубокий рев, похожий на неудержимый вой. Юяо Цинь, не способная сопротивляться, медленно закрыла глаза, больше не крича, больше не моля о пощаде, просто позволяя молчаливым слезам течь по щекам. Возможно, то, что сказал Мялинь, было правдой. Зачем беспокоиться о невинности на пороге смерти? Хотя теперь этот юноша выглядел жестоким и злым, но он, по крайней мере, был гораздо лучше этого ублюдка Мялиня. Ее грудь расцвела резкой болью, когда на нее навалились сверху. Юяо Цинь издала жалкий крик. Когда она уже подумала, что ей суждено потерять невинность и навсегда стать запятнанной, этот безжалостный юноша остановился и навалился на нее. Слегка приоткрыв глаза, Юяо Цинь увидела, что он продолжает смотреть на нее такими же красными глазами, полными похоти, жадности и одержимости, но время от времени в них мелькали сомнения. Жара его дыхания было достаточно, чтобы расплавить железо, а брови были сильно нахмурены, словно он терпел невообразимую боль. Внезапно его тело разразилось вспышкой жестокой энергии, придав ему еще более демонический вид. Эта энергия действительно увеличила его силы в ускоренном темпе. Четвертый уровень трансформации Ци, пятый уровень, восьмой уровень, девятый уровень. Колебания юаньцы воссоединения. Его энергия начала стабилизировать лишь после того, как он достиг второго уровня воссоединения. Его взгляд еще сильнее наполнился безумием, но упорное сопротивление тоже набирало силу. Внезапно он оторвался от ее тела, сел на землю, скрестив ноги, сжав зубы так сильно, что они чуть ли не крошились, и взревел: «Держись от меня подальше, иначе не вини меня в случившемся». На мгновение Юяо Цинь взяла оторопь. Она, окрыленная мечтой о свободе, изо всех сил пыталась сломанной рукой собрать разорванную одежду и прикрыть нежное белое тело. Помогая себе здоровой ногой, она медленно уползла в противоположный угол пещеры. Она осторожно наблюдала за Кайяном и крупно дрожала от страха. Кайян был совершенно трезв. От начала и до конца его сознание не спало, даже тогда, когда он накинулся на Юяо Цинь, когда разделся сам и раздел ее. Но этот импульс был спровоцирован Мяолинем и Ло Цань Цань, просто он не смог его контролировать. Обуреваемый желаниями и тоской, погребенными в его костях, Кайян отчаянно сопротивлялся их влиянию. В итоге он применил золотой скелет, который сразу же подавил. Лишь теперь Кайян понимал желание Суянь, которым та не могла сопротивляться. Если бы здесь не было Юяо Цинь, если бы ему пришлось пройти по лезвиям ножей или через пламя, чтобы обнять Суянь, Кайян сделал бы все, чтобы добраться до нее, чтобы обнять ее. Кровь свирепо кипела у него в груди, заполняя каждый дюйм его тела, каждую клетку жаждой мягкого женского запаха. Юаньцы беспорядочно бурлила, дико ревела, привлекая внимание гигантских насекомых. Верхняя часть его тела была обнажена, а кожа чрезмерно покраснела. Это было воистину пугающее зрелище. А совсем рядом была обнаженная красавица, не способная сопротивляться, и это было для него пыткой. Он мог в любой момент наброситься на нее, приобщиться к этому сладкому чувственному вкусу, который, несомненно, был жестоким испытанием для силы воли нынешнего Кайяна. Он заставлял себя не думать о ней, он даже стер из памяти образ Суянь. Кайян погрузил сознание в свое тело, постоянно управляя тайным искусством истинной Ян, пытаясь изо всех сил еще сильнее понять золотой скелет и отвлечься. В последний раз, когда он размышлял о золотом скелете, он переоценил себя. Однако Кайян знал, что золотой скелет хранит много секретов, но он не мог понять их, потому что ему недоставало силы проницательности. Благодаря сегодняшним событиям, Кайян снова испытал это. Теперь он стремился не раскрыть тайны золотого скелета, а просто стабилизировать свои инстинкты и желания. Эффект был довольно хорошим, хотя обстоятельства остались прежними, ему удалось вернуть контроль над собой. Юяо Цинь тоже понимала, что Кайян изо всех сил пытается противостоять желаниям, поэтому, конечно же, молчала, стараясь не привлекать внимания Кайяна, забившись без движения в угол. Со временем Кайяну стало лучше, раздражение медленно улеглось, а бушующая Юаньцы погрузилась в дрему. Когда яростная буря вокруг Кайяна утихла, в пещере снова стало спокойно. Он глубоко вздохнул и открыл глаза, временное усиление его несгибаемой воли снова отступило. Первый уровень воссоединения, 9-й уровень трансформации Ци, 8-й уровень, 5-й уровень. Энергия стабилизировалась снова. На этот раз он уже успешно сопротивлялся желаниям плоти, а его культивация стала на порядок выше. Это был неожиданный урожай. Кайян сидел без движения. Слегка нахмурившись, он погрузился в медитацию. Хотя это понимание золотого скелета дало ему прогресс, Кайян до сих пор ощущал оковы, удерживающие его, и когда он сможет разорвать их, золотой скелет проявит всю свою мощь. К сожалению, его сила и понимание пути воина были слишком низкими, их было недостаточно, чтобы разорвать эти оковы. В будущем ему нужно будет набраться терпения и ждать новых возможностей. Тяжело вздохнув, Кайян поднял глаза и взглянул на Юяо Цинь, забившуюся в угол. Ее красивые глаза вспыхнули ужасом, обидой и ненавистью. Было бы странно, если бы женщина, столкнувшаяся с такой ситуацией, осталась спокойной и безразличной. Кайян встал и шаг за шагом направился к ней. «Не приближайся!» — крикнула Юяо Цинь, пытаясь отступить, но сзади была стена. Куда она могла отступить? Загадочно улыбнувшись, Кайян медленно присел перед ней на корточки. «Держись от меня подальше!» Юяо Цинь, не способная двигать руками, в отчаянии ударила Кайяна лбом. Кайян не двинулся с места, позволяя ей врезаться в него. С громким стуком Юяо Цинь рухнула назад. На ее гладком лбу появилось красное пятно. Кайян взял ее за одну из вывихнутых рук, а затем сильно дернул. Рука с хрустом щелкнула. Юяо Цинь издала жалкий крик. Боль была настолько сильной, что она, мгновенно вспотев, инстинктивно ударила Кайяна ладонью. Кайян легко отбил ее атаку, а затем холодно крикнул. «Если хочешь умереть, могу прямо сейчас убить тебя». Юяо Цинь внезапно осознала, что такая реакция может быть лишь у здоровой руки. Не обращая внимания на смятение Юяо Цинь, Кайян положил руку на ее ногу, влив свою юаньцы, чтобы вылечить скрытые травмы. Чувство теплоты переполнило Юяо Цинь, несколько смутив ее. Разобравшись с ее травмированными руками и ногами, Кайян отстранился и снова сел на землю. Юяо Цинь ошеломленно смотрела на него, не понимая, почему этот юноша так к ней добр. Совсем недавно он безжалостно напал на нее, обездвижил ее тело и отчаянно пытался прорваться внутрь. Между ними не было дружбы, между ними были даже обиды, так почему он помог ей? Не в силах понять этого, Юяо Цинь могла лишь сжимать зубы, подглядывая за Кайяном и одеваясь. Шорох ткани достигал ушей Кайяна, и он, конечно же, даже не открывая глаз, знал, что она делает, что это невероятно экзотическое зрелище, способное взбудоражить его фантазию, но он даже не отреагировал. Возможно, в этот день все его побуждения, накопленные за прошлые месяцы, вырвались на волю, и теперь он мог оставаться равнодушным. Это был хороший культивационный метод, некоторое время позволять желаниям накапливаться, а затем пытаться сопротивляться им. Это может улучшить и его силу, и его душевное состояние. Неожиданно для себя Кайян обнаружил метод, подходящий его пути культивации. В пещере снова стало спокойно. Кайян и Юяо Цинь сидели в разных углах, один терпеливо ждал, а вторая паниковала. Однако оба сохраняли молчание. Примерно через день снаружи раздался шум, очевидно, гигантские насекомые пришли кого-то забрать. Кайян открыл глаза, а Юяо Цинь испугалась, опасаясь, что скоро последует за младшими. Беспокоясь, она увидела, как Кайян встал и медленно, спокойно вышел наружу. Он не пытался спасти Юяо Цинь, потому что эта женщина была злой и вероломной. Он уже нападал на нее, поэтому не верил, что она, если окажется в выгодном положении, пощадит его. Вправив ей вывихи, он оказал ответную услугу. В конце концов, она была одной из причин прорыва. Теперь счета были оплачены, и никто никому не принадлежал. Теперь Кайян задался целью найти короля насекомых. Это его единственная надежда, раз он хочет покинуть это место. Кайян был уверен, что эти насекомые захватили его и остальных именно по приказу короля. Возможно, насекомые заметили, что Кайян был особняком от остальных, поэтому не трогали его, как Мяленя и Ло Цань Цань, а вместо этого лишь открыли путь, слегка подталкивая в спину и следуя за ним. Наблюдая за этим, Юяо Цинь нахмурилась и немного надулась. Конечно же, она хотела, чтобы Кайян умер, но если он действительно умрет, то она останется одна. Если бы у нее был выбор, она бы предпочла, чтобы Кайян выжил. Пройдя по многочисленным коридорам, Кайян в конечном итоге оказался в огромной пещере. Гигантские насекомые втолкнули туда Кайяна, а затем ушли. Старый демон осторожно позвал его Кайян, осматриваясь. Но на этот раз ответа не последовало. На мгновение удивившись, Кайян подумал, что что-то случилось, и быстро проверил, однако обнаружил свою неправоту и теперь не знал, смеяться ему или плакать. Старый демон действительно запечатал божественное чутье. «Ты что делаешь?» – спросил Кайян, разорвав печать. «Молодой хозяин, ты закончил?» – спросил старый демон, вульгарно хохоча. «О чем ты говоришь?» – нахмурился Кайян. Глава 189. Король насекомых. «Ты был с этой девушкой Юяо Цинь и отлично хе-хе». Старый демон издал ехидный смешок. «Молодой хозяин, ты раньше говорил, что я должен запечатывать божественное чутье, когда ты наедине с женщиной, и я это хорошо запомнил». Кайян кивнул и решил ничего не объяснять, сменив вместо этого тему. «Скоро здесь будет король насекомых, и я попытаюсь поработить его, а ты будешь следить за ним». Услышав, что собирается сделать Кайян, старый демон со всей серьезностью ответил: «Слушаюсь». Кайян осмотрелся. Невероятно просторную пещеру переполняло неприятное зловоние. Кайян оглядывался по сторонам, но так и не увидел короля насекомых. Вокруг были лишь горы костей и трупы. Здесь были и Чжан Юй, Мялинь с Ло Цань Цань. Казалось, перед смертью они страдали от невыносимой боли. Глаза были выпучены, плоть засохла и сморщилась, словно мертвый лес. Их внешний вид был действительно ужасен. Чжан Юй была первой жертвой, поэтому ее труп увял сильнее всего. Мялинь выглядел немногим лучше нее, и лишь труп Ло Цань Цань до сих пор был покрыт испариной. «Молодой хозяин, кажется, этот король насекомых выпил их жизненные силы», — объяснил старый демон. «Хаэм», — кивнул Кай Ян и присел на корточки перед трупом Ло Цань Цань. «Гигантские насекомые схватили ее во время близости с Миолинем, и она до сих пор была голой. Эта прекрасная молодая девушка теперь выглядела старой и изможденной. Оставалось лишь тяжело вздохнуть. Однако где же король?» Пока Кай Ян осторожно осматривался, тело Ло Цань Цань словно был слегка шевельнулось, и вдруг из ее руки вырвался золотой свет, устремившийся к Кай Яну. «Молодой хозяин!» К счастью, Кай Ян сохранял бдительность и, несмотря на то, что произошло все неожиданно, он не запаниковал. Он активировал истинную Ян, применив культивационную технику, его тело вспыхнуло и переместилось на несколько десятков футов. Однако не успел он стабилизироваться, как золотой свет оказался рядом с ним. Так быстро, снова вспыхнул потрясенный Кай Ян, но стоило ему переместиться, как золотой свет снова догнал его. Кай Ян услышал легкое жужжание, исходящее от золотого света, и смутно разглядел фигуру, похожую на других насекомых, однако она была во много раз меньше. Это и был король насекомых. Кай Ян считал, что король насекомых окажется, конечно же, огромным. Он не думал, что король окажется настолько крохотным и стремительным. Несомненно, король насекомых должен был быть более жестоким, чем остальные существа. Не расслабляясь, Кай Ян снова переместился, чтобы король насекомых не смог атаковать. Он повторил этот маневр 15 раз, потратил огромное количество юаньцы, а король насекомых, больше похожий на личинку, живущую на гниющих костях, лишь приближался. Кай Ян не мог уклониться. Собравшись с духом, он нанес удар по золотому свету. Взорвалась истинная Ян. Однако результат шокировал. Золотой свет даже не отлетел в сторону, а Кай Ян ощутил в кулаке острую боль. А золотой свет исчез. Поспешно восстанавливая кулак, Кай Ян испытывал ужас. На коже его руки появилась небольшая кровавая рана, а под кожей двигалась выпуклость, прогрызающая его плоть. Что это, черт возьми, за насекомые? Душа Кай Яна ушла в пятки. Он убегал, планируя поработить короля насекомых, а вместо этого лишь понес серьезные потери и позволил ему вторгнуться в тело. Поспешно скрестив ноги, внимательно осмотревшись, Кай Ян не обнаружил в теле ничего плохого. Словно король насекомых, проникнув в него, бесследно исчез. «Молодой хозяин, ты не ощущаешь ничего плохого?» — с беспокойством спросил старый демон. «Нет, Кай Ян тоже находил это странным, ведь все три ученика секты Красного Облака погибли здесь. Король насекомых несомненно проникал в их тела, чтобы иссушить их плоть и кровь, тогда почему он в порядке? Такого не может быть, проверь еще раз, мне вдруг вспомнилось древние насекомые, похожие на это». Кай Ян, конечно же, понимал, что что-то не так, и быстро сосредоточился, снова изучая руку, в которую проник король насекомых. Спустя долгое время он нашел его следы. Король насекомых направился в звездное пространство, находящееся на тыльной стороне его руки. Это звездное пространство открылось, когда он культивировал звездную метку. Обычно в этом пространстве накапливалась юаньцы, которую Кай Ян мог активировать, чтобы создать массивный взрыв. Согласно словам старого демона, этот культивационный навык помогал нанести отчаянный удар, потому что после его применения умирал либо враг, либо ты сам. В последний раз Кай Ян положился на звездную метку в пещере небесного наследия, чтобы нанести финальный удар чудовищу-черепахе. Этот странный король насекомых действительно проник в это пространство, и Кай Ян ясно чувствовал, что юаньцы, накопленная за последние несколько месяцев, стремительно истощается. Всего за одну минуту король насекомых поглотил четверть накопленной юаньцы. Теперь, когда он проник внутрь, Кай Ян не мог его извлечь. Это вызвало у старого демона тревогу. Плохо, очень плохо. Как только он поглотит накопленную юаньцы, он перейдет к плоти и крови. Ты непременно умрешь, а я буду похоронен вместе с тобой, мы не должны этого допустить. Кай Ян нахмурился, мысли стремительно проносились в голове, он пытался придумать ответные меры. Он никогда не думал, что король насекомых окажется таким странным, что сможет поглотить даже его юаньцы. Уже скоро юаньцы, хранящиеся в звездном пространстве, исчерпаются. Кай Ян беспомощно наблюдал, как юаньцы, которую он копил несколько месяцев, превращается в еду короля насекомых. Чтобы остановить короля насекомых и не дать ему поглотить юаньцы, а затем плоть с кровью, Кай Ян активировал тайное искусство истинной Ян и влил истинную Ян в звездное пространство. Король насекомых начал радостно поглощать свежую энергию. Хотя это было лишь временным решением, оно позволяло выиграть время. Время, чтобы Кай Ян и старый демон нашли контрмеру. Спустя долгое время Кай Ян вдруг спросил: «Старый демон, ты можешь войти в звездное пространство?» Старый демон на мгновение изумился. «Я не пробовал, но даже если смогу, то не справлюсь с королем насекомых. Он слишком быстрый, возможно, сможет поглотить даже душу». Если это было правдой, то старый демон явно не мог быть ему достойным противником. «Попробуй», — приказал Кай Ян. «Ты действительно хочешь, чтобы я проник туда?» Старый демон колебался. «Меньше болтовни». Старый демон не мог ничего поделать. Кай Ян был на грани жизни и смерти, а сам он не мог сбежать в любом случае, так что он, стиснув зубы, проник в шило душилом и приблизился к руке Кай Яна. Испугавшись, он жалобно проворчал что-то, а затем ворвался в звездное пространство. В следующий миг старый демон вылетел обратно. Он действительно может поглощать души. Если бы король насекомых не был занят поглощением юаньцы, он ни за что бы не сбежал. «Раз ты можешь войти, то все пройдет легко», — усмехнулся Кай Ян. «Молодой хозяин, ты нашел решение?» Услышав это, старый демон воодушевился. «Не уверен, я просто попытаюсь», — сказал Кай Ян, активируя несгибаемую волю и добывая из золотого скелета юаньцы. Когда в его динь-тянь попадет взрывная жидкость Ян, в звездное пространство постоянно начнет вливаться огромное количество энергии. В теле Кай Яна было три хранилища юаньцы. Первым было звездное пространство, это было особое хранилище звездной метки, и здесь было меньше всего юаньцы. Вторым хранилищем была жидкость Ян в его динь-тяне, которая и была основой его боевой силы. Все его навыки опирались на эту жидкость. Третьим и крупнейшим хранилищем был золотой скелет. Золотой скелет поглощал любую энергию, здесь хранились все таблетки, которые принимал Кай Ян, все духовные травы и духовные плоды. Так что в золотом скелете хранилось намного больше юаньцы, чем в жидкости Ян в его динь-тяне. В теле Кай Яна хранилось шокирующее количество юаньцы. Если энергия разом вольется в звездное пространство, то опьянит короля насекомых. «Молодой хозяин, ты, старый демон, сделал паузу, ты попытаешься его взорвать, в лучшем случае это приведет к ничье, а не смерти, так что тебе нужно будет убить его», — мягко ответил Кай Ян, а затем сосредоточился на вливании энергии в звездное пространство. Со временем король насекомых осознал масштабы проблемы. У него сформировалась некая духовная база, иначе он не смог бы заставлять своих приспешников брать в плен добычу. Раньше, когда он захватывал жертв, первым делом он поглощал различные энергии их тел, а затем переходил к плоти и крови. Однако на этот раз все было иначе. Энергия новой жертвы походила на бесконечный поток, не показывавший ни одного признака истощения. Хотя сначала он обрадовался неограниченному запасу пищи, однако скоро его тело стало раздуваться. Он не мог поглощать энергию, а она продолжала течь. Внезапно забеспокоившись, он попытался сбежать из звездного пространства. Но так ли легко было сбежать? Кай Ян знал, что если король насекомых сбежит, то поймать его будет трудно. Поэтому, конечно же, не позволил ему уйти, продолжая беспрерывно вливать в звездное пространство энергию. Вход был запечатан, так что сбежать король насекомых не мог. Тайное искусство истинной Ян работало на пределе возможностей. Динь-тян наполовину опустел, жидкость Ян заполняла звездное пространство и поглощалась королем насекомых. В его рука раздалось жужжание. Очевидно, король насекомых пытался сбежать. Внезапно Кай Ян усмехнулся, и эта усмешка была полна беспощадности. Кай Ян взорвал несколько капель Ян, соединил их с юаньцы, извлеченные из золотого скелета, а затем влил эту энергию в звездное пространство. Кай Ян уже давно стал ярко-красным, от его тела поднимался пар, словно его жгло палящее солнце, а на коже то тут, то там выступала кровь. «Старый демон!» — закричал Кай Ян, ощутив, что пришло его время. Старый демон, наблюдая, как решительно действует Кай Ян, тоже стал безжалостным и, проникнув в шило душилом, ворвался в звездное пространство. Глава 190. Небесный пожиратель. Кай Ян ощущал, как в звездном пространстве сражаются старый демон и король насекомых. Хотя изначально старый демон был для него слабым противником, король насекомых поглотил столько энергии, что не мог ее переварить, сильно раздулся, и это замедлило его скорость, позволив старому демону сразиться с ним. Король насекомых вынужденно поглощал все больше и больше энергии, старый демон постепенно захватывал контроль над ситуацией. Шила душилом проявляла свою мощь, постоянно заставляя короля насекомых отступать, нанося ему бесчисленные раны. Рука Кайяна нагрелась. Кайян, вынужденный отдавать так много юаньцы, понес некоторые потери. Звездная диаграмма, обычно скрытая, теперь излучала свет. В глазах Кайяна горел бесконечный поток светящихся звезд, и среди них Кайян мог разглядеть, как черная и золотая звезда сталкиваются друг с другом. Воздух наполнился запахом паленого, Кайян влил в пространство слишком много истинной ян, и на руке образовался ожог. Несмотря на это, Кайян не прерывал поток юаньцы. Огромное количество юаньцы не только обременяло короля насекомых, заставляя его безостановочно есть, оно влияло даже на старого демона. Душа старого демона и шила душилом обладали злой природой, а истинная ян была их заклятым врагом, и если бы не одобрение Кайяна, старый демон не мог бы хранить в его теле шила душилом. Как правило, обычно проблем не было, однако теперь старый демон ощущал, как жар истинный ян заставляет его плавиться. Потерянный старый демон взывал к мыслям Кайяна, но в ответ слышал лишь тишину. Казалось, прошли тысячи лет, прежде чем старый демон услышал глухой зов Кайяна. «Выходи!» Старый демон почти отчаялся, он даже подумал, что Кайян решил жестоко уничтожить его вместе с королем насекомых и не отвечал именно поэтому. Поэтому, услышав зов молодого хозяина, он из полумертвой жертвы превратился в закадычного друга. Когда Кайян открыл пусть из звездного пространства, старый демон незамедлительно вылетел оттуда. Королю насекомых тоже хотелось сбежать, но открывшийся разрыв слишком быстро закрылся, не давая ему никаких шансов. «Звездная метка!» — громко взревел Кайян, медленно поднимая правый кулак. По небу разбросало множество созвездий. Мрачная пещера внезапно стала походить на яркую звездную ночь. Раздался громкий шум, пещера сильно задрожала, и рана Кайяна брызнула кровью. Ни следа звездной метки, но старый демон сразу понял, что произошло. Потрясенный до глубины души, он не удержался от восклицания. «Молодой хозяин, я в порядке». Кайян несколько раз сплюнул кровью, лицо его побледнело. Тяжело дыша, он посмотрел на правую руку. Часть его руки была окровавлена, смутно виднелись белые кости, но, тщательно осмотрев рану, Кайян вдруг рассмеялся. Король насекомых был мертв, его дыхание полностью утихло. Раздувшись от такого количества энергии, получив от старого демона тяжелые ранения, он не мог выжить, это было бы чудом. Старый демон молчал в потрясении. После долгого молчания он искренне похвалил его. «Молодой хозяин, я глубоко восхищен». Невозможно было не восхищаться. В конце концов, звездная метка Кайяна была направлена не на внешнюю цель, а внутрь. Малейший просчет, и Кайян бы погиб. К счастью, Кайян отменно себя контролировал. Большая часть взрыва пришлась на короля насекомых, в то время как его тело почти не пострадало. Обычному человеку была чужда такая решительность. Старый демон был очень впечатлен. «Держи ухо востро, возможно, несколько дней мне придется выздоравливать», — поспешно сказал Кайян, разрывая одежду, бинтуя правую руку и закрывая глаза. Звездная метка была чрезвычайно сильной боевой техникой, она позволила Кайяну сравнять с землей чудовище шестого класса. Теперь, даже если бы он восстановил часть своей силы, это не могло бы сравниться с силой пятого уровня трансформации ЦИ. Правая рука мучительно болела, юаньцы была в беспорядке, внутренние органы были смещены и повреждены. Единственное, что придавало Кайяну облегчение, так это то, что хоть на тыльной стороне его руки царил кровавый хаос, звездная метка оставалась на месте, ее можно было использовать безо всякого беспокойства. Затратив много сил, Кайян, постепенно управляя тайным искусством истинный ян, наконец успокоил бурную юаньцу в меридианах, а затем с помощью юаньца излечил раны и очистил тело от шрамов. Через двое суток Кайян медленно открыл глаза и первым делом спросил: «Эти насекомые не входили?» Это заботило его сильнее всего. Крохотные насекомые не представляли для него серьезной угрозы, лишь их количество раздражало. А вот гигантские насекомые были не хуже учеников секты Красного Облака, с которыми он попал в плен. «Нет», — ответил старый демон, — «насекомые не решаются заходить сюда, в конце концов, это резиденция короля». «Это хорошо», — с облегчением вздохнул Кайян, заметив, что его раны стали заживать намного быстрее, чем раньше. Он разбинтовывал правую руку. Хотя тыльная часть руки продолжала кровоточить, она явно зажила, потому что он больше не видел кости и сухожилия. Старый демон объяснил, словно чувствуя сомнения Кайяна. «Молодой хозяин, в последний раз на острове Красного Облака, ты принял несколько кровавых данов, усилив кровавую силу твоего тела, и теперь она позволяет восстанавливаться быстрее, чем когда-либо. Чем лучше будет твоя кровавая сила, тем мощнее будет твоя жизненная сила». «Да, было такое», — кивнул Кайян. «Молодой хозяин, теперь, когда король насекомых мертв, от него что-нибудь осталось?» Старый демон вдруг задал странный вопрос. «Осталось, я не уверен, но тебе лучше тщательно проверить». Услышав серьезный тон старого демона, Кайян нахмурился и снова осмотрел тело. Спустя долгое время он действительно нашел кое-что необычное. Странный луч энергии, собранный в его дентяне, который не имел отношения ни к истинной Ян, ни к золотому скелету. Он скрывался в дентяне, и если бы не совет старого демона, Кайян не обнаружил бы его. «Что это? Остаточная энергия короля насекомых?» – удивился Кайян. Старый демон с облегчением вздохнул и воскликнул. «Конечно, ты знаешь, что это. Быстро говори. Помнишь, я говорил, что он похож на древнее насекомое, о котором я прежде слышал?» Кайян кивнул. «У меня были подозрения, но я не был уверен. В конце концов, я никогда не сталкивался с подобными вещами, а лишь слышал об этом. Сражаясь с ним, я понял, что мои подозрения наполовину верны, а теперь я уверен, что это действительно древние насекомые». «Что за древние насекомые?» «Небесный пожиратель». Произнеся это имя, старый демон тут же поздравил его. «Поздравляю, молодой хозяин, ты заполучил исключительное сокровище, твоей удаче можно лишь позавидовать». Ближе к делу, Кайян сел, готовый слушать объяснение старого демона. «Это древнее насекомое может поглощать все, особенно разнообразную энергию, плоть и кровь. И если в чьем-то теле содержится небесный пожиратель, то, усовершенствовав его, можно заполучить серьезные преимущества. Он может быть тайным искусством, могущественной боевой техникой, мощным артефактом, он может даже разблокировать скрытые силы тела. Тысячи возможностей, которые невозможно описать, и все зависят лишь от удачи. Как все это может содержаться в теле насекомого? Я могу понять, что оно поднимает силу культиватора до небес, но как в нем может храниться тайное искусство или могущественная боевая техника? Это слишком странно, не так ли? Подозрительно спросил Кайян. Это насекомое рождается не как обычное насекомое, это редкий объект, рожденный на небесах, сокровище столь чудесное, что мне очень жаль, что я не заполучил его. Более того, в этом мире есть много тайных искусств и боевых техник, которые были созданы небесами и попались на глаза смертным, после чего распространились по всему миру, поэтому нет ничего удивительного в подобных насекомых, не говоря уж о небесном пожирателе. Голос старого демона был полон зависти. Он заметил, что Кайян, ошеломленный, замер и замолчал. Он спросил: «Молодой хозяин, ты не веришь?» «Я не уверен, но после проверки я узнаю, действительно ли это такое удивительное насекомое». Кайян не отрицал, но и не соглашался. Слова — это одно, однако все это могло быть лишь слухом, и проверить это можно было только на деле. Снова закрыв глаза, Кайян попытался настроить связь между собой и странной энергией в дентяне, управляя тайным искусством истинной Ян, применяя горячую юаньцы. Один день, два дня. В конце концов, энергия начала медленно меняться. Сначала она противоречила энергии Кайяна, ведь она принадлежала королю насекомых, а не ему. Но постепенно пропитавшись энергией Кайяна, она постепенно затопила его тело. Кайян ощутил жжение под лопатками, словно бы к ним прижали раскаленное железо. Боль ушла так же быстро, как и наступила, не дав Кайяну отреагировать. Тщательно проверив собственные силы, он обнаружил, что до сих пор на пятом уровне трансформации ЦИ. Проклятый старый демон солгал, с досадой думал Кайян. Хотя он и так не верил словам старого демона, но в сердце теплилась слабая надежда, что это сделает его сильнее. Однако ни капли силы не прибавилось, не говоря уж о получении тайного искусства, боевой техники или драгоценного артефакта. Когда Кайян открыл глаза, старый демон не удержался от вопроса: «Какой урожай ты собрал, молодой хозяин?» «Какой, к черту, урожай, ничего я не получил», — сердито ответил Кайян. Старый демон был поражен. «Невозможно. Это точно был легендарный небесный пожиратель. П.Ф. Легенды обманывают людей», — фыркнул Кайян. «Нет, нет, нет, молодой хозяин, ты не понимаешь. Я помню, что когда-то у меня был враг, который очистил небесного пожирателя, заполучил высшее тайное искусство и достиг небывалых высот. Это не просто легенда, это произошло на самом деле, клянусь своей жизнью, своей душой. Это правда, будучи мертвым, старый демон мог клясться лишь душой». Глава 191. Пылающие крылья Ян. В общем, если старый демон клялся собственной душой, то он был уверен хотя бы на 90%. Слушая его, Кай Ян не мог не посерьезнить. Если это действительно был так называемый небесный закон энергии, то он наверняка принес бы хоть какой-нибудь урожай. Прислушавшись к ощущениям, Кай Ян сосредоточил внимание на лопатках. Когда он успешно обработал эту странную энергию, он ощутил в лопатках всплеск тепла, а больше ничего не произошло. Кай Ян отчетливо ощущал, как поток юаньцы направляется к его лопаткам, вызывая странное чувство. Испытав его, он невольно выпустил еще больше юаньцы. Внезапно оковы сломались. Раздался свист, и блестящее сияние, шокируя Кай Яна, наполнило пещеру. Святые небеса, если бы у старого демона было физическое тело, оно бы изумилось. Этот старый лорд-дьявол прожил невероятное количество лет, и хотя он освободился лишь недавно, его знания были огромными, ничто в мире не могло его удивить. Но теперь он был абсолютно ошеломлен. Это. Кай Ян тоже был шокирован. Он не ожидал такой фантастической перемены. На его спине выросли два крыла, полностью состоящие из истинной Ян. Крылья были небольшими, всего 2 метра в длину, а форма их казалась довольно неустойчивой. Она словно колебалась в унисон мыслям и настроению Кай Яну. Взгляд Кай Яна дрожал. Пара пылающих крыльев, растущая из его лопаток, блестела, как пылающее пламя, демонстрировала дикую раскованность. Кай Ян и старый демон молчали, словно потеряли дар речи. Все их внимание было приковано к этой паре крыльев. Спустя долгое время Кай Ян внезапно пришел в себя и тут же спросил: «Старый демон, что это?» Громко сглотнув, старый демон ответил: «Растущая небесная мощь. Артефакт? Не совсем. Это сокровище не может сравниться с простым артефактом. Это способность, послана тебе небесами. Я не знаю, насколько сильна эта способность, разгадать все ее тайны можно лишь со временем». Кай Ян слегка кивнул, продолжая шевелить пылающими крыльями Ян, поднимая в пещере сильный ветер. Крылья фактически оторвали его от земли, но пролетел он мало, внезапно уткнувшись в потолок. 2 пылающих крыла Ян также внезапно исчезли, из-за чего Кай Ян рухнул на землю и впал в замешательство. Потратив на размышления много времени, Кай Ян убедился, что растущие небесные силы он получил от небесного пожирателя, что пара пылающих крыльев Ян действительно стала продолжением его тела. Кай Ян не мог не ликовать. Находясь все эти дни возле культиваторов из секты Красного Облака, Кай Ян не до конца доверял старому демону и постоянно беспокоился. В конце концов, он не знал, как вернуться домой. Сначала он думал культивировать, пока не достигнет уровня истинного элемента, который позволит ему летать, или поймать где-то на скрытом острове летающее чудовище и оседлать его, но у него в любом случае были серьезные проблемы. От морского города скрытый остров отделяли 1000 километров, это расстояние не мог преодолеть даже культиватор бессмертного вознесения. С другой стороны, как он поймает летающее чудовище, не достигнув уровня истинного элемента? Но теперь Кай Ян мог мгновенно решить все свои проблемы, используя пылающие крылья Ян. Согласно информации старого демона, пылающие крылья Ян были получены из остаточной энергии небесного пожирателя и были не артефактом, не боевым навыком, а, скорее всего, врожденной способностью. Единственная проблема заключалась в том, что эта способность требовала постоянного потребления юаньцы, а потребление было зашкаливающим. Испытывать пылающие крылья Ян внутри пещеры было бессмысленно, так что Кай Ян успокоил волнение в своем сердце и внезапно подумал: «Старый демон, эти насекомые снаружи. Молодой хозяин, ты хочешь большего? Небесный пожиратель встречается крайне редко, и хоть он произвел множество потомков, но насекомых снаружи нельзя считать небесными насекомыми, это просто обычные чудовища». Очевидно, старый демон понял, о чем думает Кай Ян. «Эх», вздохнул Кай Ян. «Впрочем, если бы он уничтожил всех этих насекомых, если бы в каждом из них была бы хоть крупица небесного закона энергии, стоило бы оно того? Возможно ли это?» — удивился старый демон. «Попробовать стоит, Кай Ян сосредоточился, и вскоре за пределами пещеры собралось огромное количество насекомых, некоторые большие, некоторые крохотные. Все они замерли у входа, словно пещера была для них запретным местом. «О, работает!» – рассмеялся Кай Ян. Крохотные насекомые были массивными, хоть и не обладали боевой силой, и, к восторгу Кай Яна, гигантские насекомые были чудовищами третьего или четвертого класса, а двое – даже пятого. Чудовища пятого класса по силе были равны экспертам истинного элемента. С их помощью искать сокровища острова будет намного проще. Решив проникнуть в берлогу тигра, Кай Ян принял правильное решение. Полный счастья, Кай Ян покинул пещеру короля, а большие и малые насекомые тут же расступились, освобождая путь. Увидев это, старый демон не мог не удивиться. Кай Ян намеревался покинуть пещеру, взяв группу насекомых с собой, чтобы исследовать скрытый остров, но вдруг вспомнил, что здесь есть еще один человек, Юяо Цинь. Он не знал, что произошло с несравненной ученицей секты Красного Облака. Если она погибла, то прежние обиды можно было отбросить. Если же она была жива, то ее стоило вытащить. На самом деле Кай Ян не беспокоился о ее благополучии, но на этом острове еще остались эксперты секты. Если он вдруг столкнется с ними, то присутствие Юяо Цинь сможет спасти ему жизнь. Подумав об этом, Кай Ян отправился туда, где была Юяо Цинь. После долгой прогулки он наконец добрался до пещеры, но он присмотрелся и понял, что многое изменилось. К Юяо Цинь присоединились другие люди, еще трое. Двое были учениками секты, а другой был старшим. Кай Ян запомнил его еще на корабле. Хотя Мэн Син Юань не мог сравниться с Юй Сюпином, он был экспертом седьмого уровня истинного элемента. Как они смогли попасть сюда? Кай Ян выглядел удивленным. Мэн Син Юань и остальные находились здесь, и это можно было считать удачей для Юяо Цинь. Когда корабль затонул, людей секты разбросало по побережью. Мэн Син Юань нашел нескольких учеников, и они, как группа Юяо Цинь, изучали остров, разыскивая других членов секты. Спустя много дней, столкнувшись с множеством опасностей, ученики понесли тяжелые потери, и их осталось лишь двое. Прибыв сюда сегодня, они обнаружили необычный туман. Мэн Син Юань с двумя учениками отправились вперед. После некоторых поисков они нашли тело Ци Юань, а затем наткнулись на пещеру насекомых. В устье пещеры был кусок юбки Юяо Цинь, который позволил Мэн Син Юаню догадаться, что ситуация скверная. Он и двое учеников пробирались скрытно, ожидая, что их ждет чрезвычайная опасность, но, к их удивлению, по пути на них никто не напал, а затем они с легкостью нашли Юяо Цинь. Откуда они могли знать, что всех насекомых призвал Кай Ян? Конечно же, никто не преградил их путь. Когда Кай Ян вернулся, Мэн Син Юань и ученики секты Красного Облака только что прибыли и теперь выслушивали изнуренную Юяо Цинь, которая описывала страшный пережитый опыт и гибель Чжан Юй и Ло Цань Цань. Когда появился Кай Ян, обе стороны на мгновение были ошеломлены. Мэн Син Юань никогда прежде не видел в секте этого ученика, а Юяо Цинь, видимо, не ожидала, что увидит Кай Яна снова. Вскоре взгляд Юяо Цинь затуманился ненавистью и гневом, она стиснула зубы. «Дядя Мэн, этот человек, не ученик секты, а ублюдок, который пробрался на борт корабля. Он убил брата Ци Юаня. Дядя Мэн, я прошу тебя восстановить справедливость ради брата Ци Юаня». Она не упоминала о том, что Кай Ян напал на нее, боясь, что это разрушит ее имидж. Она и Кай Ян были соратниками по несчастью, а она, истощенная физически и умственно, не была противником Кай Яна. Но теперь все изменилось. Мэн Син Юань и остальные нашли ее, она могла спокойно уйти. Что касается Кай Яна, который раздел ее и осквернил ее тело, то, как Юяо Цинь могла отпустить его? Она не могла дождаться того момента, когда лично разорвет труп Кай Яна на кусочки, чтобы избавиться от ярости. Он умрет, и никто не узнает, что произошло в тот день, а она останется богоподобной женщиной секты. Сообщив это, Юяо Цинь слегка повернула голову и гордо усмехнулась, глядя на Кай Яна. Лицо Мэн Син Юаня похолодело, и он закричал: «Ублюдок, у тебя много мужества. Ты посмел убить ученика секты. Убейте его». Он тут же отдал приказ двум ученикам. Как только его голос затих, они приготовились расправиться с ним насмерть. Кай Ян уставился на Юяо Цинь, в его взгляде появился озноб, а его силуэт мгновенно вспыхнул, появившись на расстоянии десятков футов от прежнего места. Ученики секты преследовали его, а Кай Ян раз за разом вспыхивал, стремительно исчезая. Он быстрый. Мэн Син Юань не мог не восхититься, эта техника перемещения была очень глубокой. И это, конечно же, был боевой навык высшего класса. «Цинь, ты готова уйти?» – спросил Мэн Син Юань, обернувшись. «Ага», – кивнула Юяо Цинь. «Хорошо, тогда я выведу тебя. Хотел бы я посмотреть, как этот сопляк собирается покинуть этот круг тумана», – фыркнул Мэн Син Юань. Кай Ян его больше не заботил. Любой культиватор, не достигший уровня истинного элемента, не мог преодолеть завесу тумана, если только он не обладал летающим артефактом. «Дядя, ты должен его убить, ведь он даже хотел воспользоваться младшей Ло Цань Цань. Если бы я не остановила его, он, возможно, успел бы это сделать». Красивое лицо Юяо Цинь было хладнокровным. Она сваливала на Кай Яна чужие грехи и даже не испытывала вины. Услышав это, Мэн Син Юань вспыхнул. «Он посмел заглядываться на мою ученицу, он действительно не боится небесного гнева. Цинь, успокойся, а я поймаю его и насмерть сдеру с него шкуру». Юяо Цинь улыбнулась спокойной и холодной улыбкой. Глава 192. Каменная дверь. Вскоре Мэн Син Юань и Юяо Цинь вдруг услышали взрывы, звуки интенсивного сражения, что происходило снаружи, и через мгновение два ученика секты Красного Облака, преследующие Кай Яна, замерли на месте. «Что случилось?» – спросил Мэн Син Юань. «Старейшина Мэн, там много насекомых», – поспешно ответил один из них, выражение его лица было мрачным. Он не успел договорить, а до слуха Мэн Син Юаня уже донеслось жужжание, которое дало ему красноречивый ответ. В следующий миг он увидел, как к ним приближается темное облако. Это темное облако состояло из черных крылатых насекомых размером с кулак, и черный рой полностью заполонил коридор. Юяо Цинь закричала: «Дядя Мэн, это те самые насекомые, что поймали нас!» Посерьезнев, Мэн Син Юань закричал: «Встань за мной!» Выйдя вперед, он подошел к ученикам секты и нанес удар ладонью, взорвав свирепую истинную Ян. Насекомые, пострадавшие от удара Мэн Син Юаня, попадали на землю, как жареные котлеты, внезапно открыв путь. «Старейшина Мэн так силен!» — крикнул один из учеников секты, не способный удержаться от восторга. «Прорываемся, сражайтесь!» — громко скомандовал Мэн Син Юань. Он принялся яростно атаковать, а ученики секты, охраняющие Юяо Цинь, следовали за ним. Шаг за шагом они продвигались, каждая атака Мэн Син Юаня убивала несколько десятков насекомых, но число их было слишком велико. Убить всех сразу было невозможно, и он, часто дыша, делая короткие перерывы, успокивал бешеный пульс и снова наносил удары. Земля была покрыта толстым слоем мертвых насекомых. Пробежав около 500 футов, Мэн Син Юань внезапно остановился, его лицо резко перекосилось. В глубине пещеры раздался треск, ему на голову осыпалась земля, и раздался чудовищный грохот. Пещера тряслась. «Плохи дела», — крикнул Мэн Син Юань. «Пещера рушится, бежим». Три ученика секты, следующие за ним, побледнели, но перед ними было бесчисленное множество насекомых, которые загораживали им дорогу. У Мэн Син Юаня не осталось сил, кто-то пронесся мимо него и напал на трех учеников секты, отчего те впали в панику. Спустя 300 футов коридор перед ними внезапно рухнул и отрезал им путь наружу. На лицах Мэн Син Юаня и трех учеников секты показалось отчаяние, особенно подавленной была Юяо Цинь. Она не ожидала, что как только забрезжит луч надежды, ее снова настигнет беда. Кай Ян, прислушиваясь к бесконечному грохоту, мчался к выходу. Как только он выбежал из пещеры, огромный пласт земли под ним внезапно обвалился. Не смея оставаться здесь, Кай Ян полетел вперед. Когда два ученика секты напали на него, Кай Ян приказал насекомым уничтожить пещеру. Он знал, что непременно пострадает, если столкнется с экспертом истинного элемента. Так что теперь, раз уж он мог управлять насекомыми, он, конечно же, этим воспользовался. Насекомые были опытными копателями и легко могли уничтожить собственное логово. Стены покрывались трещинами, земля сползала вниз, а Кай Ян пролетел уже несколько миль. Остановившись, он оглянулся и на том месте, где когда-то была пещера насекомых, смог разглядеть лишь яму с радиусом в несколько миль, словно что-то вдавило пещеру в землю. Пещера насекомых рухнула. Но Кай Ян не мог успокоиться, он не знал, сможет ли обвал погубить эксперта истинного элемента. Он приказал насекомых отыскать культиваторов секты Красного Облака, чтобы решить эту проблему раз и навсегда. Время было наполнено безмолвным ожиданием, и внезапно из-под земли донесся громкий и мучительный крик. Это был крик Мэн Син Юаня. Должно быть, насекомые нашли его и теперь сражались с ним. Постепенно голос ослаб, стал почти неслышным и, в конце концов, затих совсем. Мэн Син Юань, эксперт истинного элемента, был мертв. Естественно, более слабые ученики секты не могли выжить, возможно, они погибли, когда обрушилась пещера насекомых. К сожалению, нефритовая красавица умерла, вздохнул старый демон. Юяо Цинь была неземной красавицей, но эта женщина была еще и злобной хитроумной змеей, которая действительно заслуживала смерти. Старый демон понимал, что горевать ни о чем. Кай Ян равнодушно молчал, продолжая спокойно стоять на месте. Вскоре из-под земли вынырнули бесчисленные насекомые и быстро окружили его, ожидая приказов. Эти насекомые окажут Кай Яну большую помощь в выживании и изучении острова. Связавшись с сектой Красного Облака, Кай Ян должен был вести себя осторожно, потому что ходил по тонкому льду. Наконец он был свободен от культиваторов секты и мог позволить себе расслабиться. Пришло время готовиться к будущим сражениям. Насекомые могли летать, и скорость их была приличной, и Кай Ян мог не бояться, что они отстанут. Возглавляя насекомых, Кай Ян приказал избавиться от тумана и расчистить путь. Несколько гигантских насекомых скрылись в тумане и принялись его пожирать. Вскоре прямо перед его глазами в туманной баррикаде забрезжила прореха. Внезапно Кай Ян понял, что создать его могли лишь гигантские насекомые. Следующие несколько дней Кай Ян не спешил исследовать остров, найдя укромное место, чтобы изучить пылающие крылья Ян. Несколько дней спустя Кай Ян взлетел над скрытым островом. Вспомнив карту, которую несколько дней назад ему передала мадам Цзян, Кай Ян быстро понял, где находится и начал искать нужный путь. Немного пролетев, Кай Ян приземлился и активировал технику перемещения. Пылающие крылья Ян были намного быстрее, но они потребляли гораздо больше юаньцы. Находясь на загадочном скрытом острове, Кай Ян не смел тратить капли Ян. К тому же, в полете он был заметен. Вероятно, его могли бы увидеть летающие чудовища или скрывающиеся эксперты секты. Несмотря на то, что техника перемещения была намного медленнее, она все же была чуть безопаснее. Следующие дни Кай Ян, сталкиваясь с сокровищем, быстро поглощал его, превращая в энергию для несгибаемого золотого тела. Скрытый остров действительно был полон опасностей, повсюду бродили сильные чудовища, и если бы Кай Ян не был осторожен, то ему пришлось бы отчаянно сражаться. За эти дни он не нашел ни следа культиваторов секты. Кай Ян заподозрил, что они, возможно, погибли. Но добравшись до пункта назначения, Кай Ян все же обнаружил какие-то следы человеческой деятельности. Он тут же поднял бдительность. В центре острова высился одинокий пик высотой в 1000 футов. Судя по суровому скалистому ландшафту и прекрасному пейзажу, это была конечная цель, обозначенная на карте мадам Цзян. К сожалению, это место интересовало и секту Красного Облака. Вопрос был лишь в том, сколько человек добрались сюда и насколько они сильны. Кай Ян долго колебался, однако все же стиснул зубы и начал взбираться наверх. Успокоив сердцебиение, затаив дыхание, Кай Ян поднимался по скале, однако на полпути услышал громкий шум, а пик задрожал. Удивленный Кай Ян, не понимая, что же произошло, увеличил темп. Добравшись до вершины, Кай Ян, продолжая скрываться, посмотрел туда, откуда доносился звук. Примерно в 100 футов несколько культиваторов секты бомбардировали каменные ворота. Наблюдая за ними, Кай Ян успокоился. Среди них не было великой старейшины секты, Хо Сян Лань. Их лидером был Юй Сюпин, и лишь немногие из выживших были настоящими экспертами. Сейчас все они выглядели сбитыми с толку. Вероятно, в пути они пережили много трудностей, многие были ранены и покрыты пятнами крови. Культиваторы, применяя боевые навыки, снова и снова бомбардировали каменную дверь перед ними. После каждой атаки каменная дверь вздрагивала, а затем ворота испускали яркое сияние. Однако дверь оставалась невредимой. «Старший Юй», — спросил один из культиваторов, задыхаясь, — «что нам делать дальше?» Юй Сюпин посмотрел на него мрачно, но неумолимо. «А что еще нам делать? Продолжайте атаковать, мы должны открыть эту чертову дверь. Секта понесла такие серьезные потери, и если после всего этого мы ничего не получим, как мы сможем вернуться?» Услышав это, Кай Ян не мог не возликовать. Так Хо Сян Лань умерла. Вот только было неизвестно, как эта старушка, достигшая бессмертного вознесения, встретила гибель. Однако эта новость сильно успокоила Кайяна, ему больше не нужно было беспокоиться. Юй Сюпин бросился вперед, собирая истинную ци, снова и снова атакуя каменную дверь. Он громко ревел: «Великие старейшины погибли, наши ученики понесли тяжелые потери, моя дочь пропала. Все эти жертвы привели нас сюда, и если я не смогу открыть эту дверь, то покончу с собой на этом же месте. Зачем мне жить дальше?» Безумные слова Юй Сюпина лишь погрузили остальных в депрессию. Несомненно, экспедиция на скрытый остров была неправильным решением. Покинули бы они секту Красного Облака, зная, насколько опасным будет путешествие. Видимо, сил секты было недостаточно, чтобы исследовать это место. Но слова Юй Сюпина пробудили и боевой дух. Замолчав, все собрались с силами и продолжили бомбардировать каменную дверь. Каменную дверь окружал барьер, и хотя он был чрезвычайно стойким, он не был нерушимым. Грохотал шум, на барьер обрушивалась мощь истинного элемента, и меньше, чем через час, по каменной двери наконец побежали трещины. Наконец перед культиваторами забрезжила надежда, и их атаки стали более ожесточенными. Глава 193. Скрытая тайна островов Бесконечного моря. Постепенно на каменной двери появлялось все больше и больше трещин. Очевидно, прорыв был уже близок. Но внезапно раздался громкий и пронзительный орлиный крик. Все культиваторы секты Красного Облака, атакующие дверь, вдруг отскочили в стороны. Это тот самый гигантский орел. Панически закричал человек. Тот самый гигантский орел, который разорвал великую старейшину Хо. Как они могли не паниковать, ведь прежде, когда их возглавляла Хо Сян Лань, все проходило гладко. Несколько дней назад они наткнулись на гнездо в горах, где обнаружили молодого птенца. Хотя он вырос не до конца, одного взгляда на его выдающуюся ауру было достаточно, что это чудовище явно не низкого класса. Хо Сян Лань охватил азарт, поэтому она взлетела и схватила птенца, намереваясь укротить его. Она не понимала, что это может повлечь беду. Меньше, чем через полдня, их нашли родители птенца, два огромных и невероятно страшных гигантских орла шестого класса. Несмотря на то, что Хо Сян Лань была экспертом бессмертного вознесения и могла справиться с одним таким гигантским орлом, но столкнувшись с двумя, которые были охвачены яростью, поняв, что их птенца украли, Хо Сян Лань продержалась лишь полчаса, а затем ее разорвали на куски. Юй Сюпин и остальные были так напуганы, что чуть не отдали Богу душу. Они безо всякой надежды прятались в лесу, не осмеливаясь показываться, что уж говорить о сражении. Они наблюдали, как гигантские орлы отрывают Хо Сян Лань ноги и руки. Им казалось, что орлы улетели спустя целую вечность. Юй Сюпин и остальные думали, что звери отступили. Они не ожидали, что мстительные чудовища найдут их и сегодня. Как только раздался орлиный крик, Юй Сюпина и остальных словно обдали ледяной водой. Через секунду они услышали другой орлиный крик, словно отвечающий первому. Осмотревшись, они заметили, что с противоположных сторон приближаются два черных пятна, которые стремительно увеличивались. «Скорее, поторопитесь и сломайте эту каменную дверь!» — истерически выкрикнул Юй Сюпин. «Если мы не откроем ее, мы все умрем!» Сражение с двумя чудовищами шестого класса будет самоубийством для культиватора истинного элемента. Разве нужно было напоминание Юй Сюпина, чтобы культиваторы приложили все свои силы? Но хотя каменная дверь покрывалась трещинами, она продолжала стоять на месте, загораживая им путь. Приближались гигантские орлы стремительно, и один из экспертов истинного элемента, которого охватил страх смерти, быстро кинулся бежать. «Вернись, младший Чжан, вернись!» — заревел Юй Сюпин. «Если мы приложим все свои силы, мы сможем разрушить эту каменную дверь. Куда ты отправишься, даже если сейчас спрячешься и сбежишь?» Но как младший Чжан мог остаться здесь? Он бежал по скале быстро, как ветер. Все и без того потеряли надежду, и младший Чжан стал катализатором, и другой культиватор поспешно ринулся бежать, крича на ходу: «Мы не сможем открыть каменную дверь, но если мы сбежим сейчас, у нас может появиться шанс». Он поспешно уносил ноги. Двое культиваторов, потерявшие силы, покинули их, и остальных охватила безнадега. Оставшиеся, горько проклиная себя, быстро разбежались в стороны. Кайяну оставалось лишь скрываться, не смея даже пошевелиться. Вскоре он увидел двух гигантских орлов, появившихся в нескольких тысяч футов от него, и уже можно было сказать, что это необыкновенные и величественные животные. Кай Ян подсчитал, что в высоту они достигали не меньше 15-20 метров. В спасающихся культиваторов секты Красного Облака впились два острых орлиных взгляда. Через мгновение они стремительно бросились к ним. В следующий миг ушей Кай Яна достиг пронзительный крик, и кровь его похолодела. Культиваторы, услышав этот пронзительный крик, задрожали всем телом. Он знал, что кто-то встретил конец в когтях гигантских орлов. Как только крик затих, раздался другой. Гигантские орлы убили второго человека. Эксперт истинного элемента был бессилен перед этим небесным королем шестого класса, словно младенец, совершенно не способный сопротивляться. Не смея даже дышать, Кай Ян прятался целый день и медленно вышел из укрытия лишь тогда, когда убедился, что два гигантских орла улетели. На его лице до сих пор был написан страх. Он не мог полагаться на пылающие крылья Ян, и если бы он столкнулся с орлами, его настигла бы катастрофа. Нахмурившись, Кай Ян осмотрел каменную дверь, покрытую многочисленными трещинами, накопил юаньцы и нанес удар. Каменная дверь задрожала, трещины стали шире, а свет, окружающий дверь, стал не таким ярким, как прежде. Словно потухающая масляная лампа, Кай Ян поднялся духом, и он еще сильнее ударил каменную дверь. Однако даже через несколько сотен ударов каменная дверь осталась на месте, отказываясь рассыпаться на кусочки. «Как странно!» – нахмурился Кай Ян. Некоторое время подумав, он бросил мысленный клич. Вскоре раздалось жужжание, это был рой насекомых, следующий за Кай Яном. Эти насекомые были не слишком далеко, и он мог вызвать их в случае опасности, но он не думал, что их можно использовать и здесь. Приказав нескольким гигантским насекомым выйти вперед, он велел им плюнуть на каменную дверь разъедающим туманом. Кай Ян хотел увидеть, сможет ли этот странный туман ее разрушить. Гигантские насекомые тут же повиновались, подлетели к каменной двери и затем выплюнули из ртов потоки белого тумана. Раздался треск камня. Каменная дверь действительно можно было расплавить. Удовлетворенно кивнув, Кай Ян приказал гигантским насекомым продолжать, а затем уселся, чтобы восстановиться. Не прошло и часа, и Кай Ян вдруг услышал грохот. Открыв глаза, он увидел, что каменная дверь рухнула, открыв темную пещеру. Кай Ян не сразу зашел внутрь, вместо этого приказав туда отправиться группе разведчиков. Через полдня группа насекомых благополучно вернулась. Убедившись, что опасности нет, Кай Ян пошел вперед. Оказавшись внутри, он приказал насекомым охранять вход снаружи, а гигантские насекомые выплюнули слой тумана, заблокировав вход. Даже если некоторые из культиваторов секты, избежав резни орлов, смогут сюда вернуться, они ни за что не смогут войти внутрь. Пещера была не прямой, она словно спускалась по спирали вниз. Кай Ян ощущал успокаивающую атмосферу, так как в глубине пещеры мировая энергия была особенно плотной. Чем ниже он спускался, тем сильнее становилось это чувство. Пройдя несколько тысяч футов, Кай Ян догадался, что добрался до дна одинокого пика, и увидел конец пути. Под ним была огромная и просторная пещера, стены которой были усеяны светом, и это придавало ей великолепный вид. По обеим сторонам дороги располагались ряды каменных полок, на каждой из которых было по несколько предметов. Кай Ян подошел к каменной полке, слабый свет помог ему разглядеть, что же там хранится. Высшая секта отшельников. Кай Ян посмотрел на буквы, вырезанные на каменной полке. Он вспомнил, что уже слышал об этой великой секте. Путешествуя по морскому городу, он узнал, что это была одна из немногих сект, располагавшихся на островах Бесконечного моря. Ее можно было сопоставить с восемью великими семьями династии Хань. У нее было бесчисленное количество учеников и многочисленных экспертов. Какая связь была между этой великой сектой и настолько отдаленным местом? На каменной полке стояла каменная шкатулка. Открыв ее, Кай Ян увидел сокровище. Оно оказалось довольно тяжелым и, очевидно, было сделано из драгоценного материала. Это определенно был артефакт.